Глава 17. Удар за удар, ярость за ярость, смерть за смерть. И все это с извлечением обильной выгоды. Глаз за глаз, зуб за зуб, четырехкратно и стократно. Антон Шандор Лавей. Сатанинская Библия. «Самое время», — уныло проговорил Франц Торквилл. Подоспел аккурат к представлению, ведьмак. Сейчас начнется. Он лежал на кровати, бледный, как побеленная стена, с волосами влажными от пота и прилипшими ко лбу. На нем была только грубая льняная рубаха, которая сразу напомнила Геральту предсмертное одеяние. Левое бедро, от паха до самого колена, охватывало пропитанная кровью повязка. Посреди избы стоял стол, накрытый простыней. Невысокий тип в черном кафтане без рукавов выкладывал на стол инструменты, по очереди, один за другим. Ножи, клещи, долота, пилы. «Об одном жалею», — скрипнул зубами Торквилл, — «что не смог их поймать, сукиных сынов. Воля богов, не суждено мне было. И уже не будет». «Что случилось?» «То же самое, мать его, что в тисах роговизни и соснице. Только не как обычно, а на самой опушке леса. И не на поляне, а на дороге. Налетели на путников. Троих убили, двоих детей украли. Так случилось, что я с отрядом был поблизости. Мы сразу ринулись в погоню, и вскоре их увидели. Двоих амбалов, огромных как быки, и одного паршивого горбуна. И тот же горбун в меня из арбалета пальнул». Констебль сжал зубы, коротким жестом показал на забинтованное бедро. «Я приказал своим, чтобы меня оставили, и за ними гнались. Не послушали олухи. Ну и упустили их в итоге. А я? Что с того, что меня спасли? Если мне сегодня ногу отрежут. Лучше бы мне кур воскопытиться там, но еще увидеть, пока глаза не закрылись, как они ногами дрыгают в петлях. Не послушались приказа, балбесы. Теперь вон там сидят. Стыдно им». Подчиненные констебля, все как один с кислыми рожами, оккупировали скамью под стеной. Компанию им составляла никоим образом не вписывающаяся в их общество сморщенная старушка, совершенно не сочетающимся с ее сединами, венком на голове. «Можем начинать», — заявил тип в черном кафтане. «Пациента на стол крепко привязать ремнями. Посторонних прошу покинуть избу». «Минуточку», — Геральт выпрямился. «Кто решил, что ампутация необходима?» «Я так решил». Черный тип тоже выпрямился, но все равно вынужден был сильно задрать голову, чтобы посмотреть Геральту в лицо. «Я мэтр Люппи, специально присланный лейб-медик Бейлифа из Горсвелена. Осмотр показал, что рана инфицирована. Я вынужден отнять ногу, иного способа спасти его нет». «Сколько берешь за операцию?» 20 крон». «Здесь 30». Геральт вынул из мешка 3 10-кроновые монеты. «Собирай инструменты, пакуй манатки и возвращайся к Бейлифу. Если спросят, скажешь, что пациенту стало лучше». «Но я вынужден протестовать». «Пакуйся и возвращайся. Какое из этих слов тебе непонятно? А ты, бабка, сюда. Размотай повязку». «Он?» — старушка указала на лейб-медика. «Запретил мне раненого касаться. Потому как я будто бы знахарка и ведьма. Грозился, что донесет на меня». «Плюнь на него. Он все равно уже уходит». Бабка, в которой Геральт сразу распознал травницу, послушалась. Осторожно размотала повязку. Торквилл в это время вертел головой, шипел и стонал. «Геральт!» — простонал Франс. «Что ты задумал? Медик говорил, что нет другого выхода. Лучше ногу потерять, чем жизнь». «Брехня. Ни хрена не лучше. А теперь заткнись». Рана выглядела паскудно. Но Геральт видывал и похуже. Вынул из торбы ящик с эликсирами. Мэтр Люппи, уже собравший вещи, присматривался и крутил головой. «Ни к чему тут декокты», — заявил Люппи. «Ни к чему уже магии и знахарские штучки. Шарлатанство и только. Как медик вынужден выразить протест». Геральт повернулся и посмотрел на медика. Тот вышел. Поспешно. Споткнувшись на пороге. «Четверо ко мне. Ведьмак вынул пробку из флакона. «Придержите его. Сожми зубы, Франц». Вылитый на рану эликсир сильно запенился. Констебль мучительно застонал. Геральт подождал минуту и вылил второй эликсир. Этот второй тоже пенился, а кроме того шипел и испускал дым. Торквилл закричал, задергал головой, выгнулся, закатил глаза и потерял сознание. Старушка выудила из узелка горшочек, набрала оттуда пригоршню зеленой жижи, толстым слоем наложила на кусок сложенного полотна и прикрыла рану. «Живокость», — догадался Геральт. «Компрессы живокости, арники и календулы. Хорошо, бабуля, очень хорошо. Пригодился бы еще зверобой, кора дуба». «Видали его?» — перебила бабка, не поднимая головы от ноги констебля. «Травничеству меня учить будет». «Я, сынок, травами лечила уже тогда, когда ты еще няньку молочной кашкой обрыгивал. А вы, дорогуша, отойдите, бо свет мне заступаете. И смердите невыносимо. Менять портянки надобно, менять. Время от времени. Пошли вон из избы, кому говорю». «Ногу надо будет обездвижить, взять в длинные лубки». «Не учи меня», — сказала. «И сам тоже на улицу выносись. Чего тут стоишь? Чего ждешь? Благодарности, что великодушно свои магические ведьмачьи лекарства пожертвовал? Обещание, что он не забудет этого, пока живой?» «Хочу его кое о чем спросить». «Поклянись, Геральт», — абсолютно неожиданно отозвался Франц Торквилл. «Что найдешь их? Что не простишь им?» «Дам ему кое-чего для сна и от горячки. Бредит же. А ты, ведьмак, выйди. Подожди перед халупой». Долго ждать Геральту не пришлось. Бабка вышла, подтянула юбку, поправила покосившийся венок. Села рядом на заваленке. Потерла стопой о стопу. Стопы у нее были необычайно маленькие. «Спит», — сообщила она. «Авось выживет, ежели ничего плохого не случится. Тьфу-тьфу. Кость срастется, ногу-то ему спас ведьмачьими чарами. Хромым навсегда останется, и на коня мниться мне уже не сядет. Но две ноги не одна. Хе-хе-хе». Полезла за пазуху, под вышитый сардак, отчего еще сильнее запахло травами. Вынула деревянную коробочку, открыла ее. После минутного колебания подсунула Геральту. «Нюхнешь?» «Нет, спасибо. Не употребляю фиштех». «Я же...» Травница втянула наркотик в ноздри. Сначала в одну, потом вторую. «Я же так только, время от времени». «Хорош, курва. Для ясности мысли. Долголетия и красоты. Ты только глянь на меня». Глянул. «За ведьмачье лекарство для Франса». Бабка потерла слезящийся глаз, шмыгнула носом. «Спасибо тебе, не забуду. Знаю, что ревниво бережете он и ваши декокты. А ты ему их просто так уделил, без раздумий. Хотя ведь тебе самому может не хватить, когда понадобится. Не страшно?» «Страшно». Она повернула голову в профиль. И в самом деле, должно быть, когда-то была красивой женщиной. Однако было это чертовски давно. «А теперь?» — повернулась. «Говори. О чем Франса спрашивать хотел?» «Неважно. Он спит, а мне в дорогу пора». «Говори!» «Гора Кремора». «Так бы сразу. Что хочешь знать об этой горе?» Хата стояла довольно далеко за деревней, под самой стеной леса, который начинался уже за оградой сада, полного яблонь, ветви которых гнулись от плодов. Остальное не выходило за рамки сельской классики. Авин, сарай, курятник, несколько ульев, огород, куча навоза. Из дымовой трубы тянулась полоска светлого и приятно пахнущего дыма. Болтающиеся рядом с забором цесарки заметили его первыми, огласив округу адским верещанием. Дети, которые крутились во дворе, трое, ринулись в сторону дома. В дверях появилась женщина. Высокая, светловолосая, в фартуке на домотканой юбке. Ведьмак подъехал ближе, спрыгнул с коня. «Будьте здоровы», — поздоровался он. «Хозяин дома?»